Сегодня месяц совсем весенний, туманный, близкий и молодой. Огромных сосен прямые тени дрожат лилово над мостовой. Роятся тучи в седом просторе, в седом просторе плывут цветы. За дымкой улиц я знаю море, за дальним морем я знаю ты. Пустая площадь, на белой башне 12 песен пропела медь. Туман все выше, и все бесстрашнее бросает в небо седую сеть. Сегодня взоры хмельное жало, сегодня маем пьянит февраль, а ты мне сердце зацеловала и уронила в такую даль.